Глава 15. 1. Отрыв башки. Ближе к обеду Олег привез Нинель в пункт назначения и остался ждать на парковке. Нинель зашла в секс-шоп и медленно прошлась по залу, с тоской изучая ассортимент магазина. По пятам за ней следовала продавщица. На бейджике, приколотом на ее груди, значилось имя Лейла. «Вам помочь?» предложила свою помощь Лейла. «А эротическое белье у вас есть?» спросила Нинель. «Конечно, вот на этой стойке», показала рукой Лейла. Нинель остановилась у стойки и сняла вешалку с прозрачным белым пеньюаром с пухом гагары по окантовке. Потом неуверенно сняла вешалку с кожаными трусами, бюстгальтером и поясом, и с расстояния вытянутой руки с ужасом на них посмотрела. «Это эротическое белье?» — уточнила она. «Самая популярная модель месяца — натуральная кожа. Made in Italy. Скидка 30%. Тут же услужливо подсказала Лейла. «М-да?» — недоверчиво посмотрела на нее Нинель. «Ну ладно, примерю. А у вас есть костюмы для ролевых игр?» «Конечно. Пройдемте за мной», — повела ее за собой Лейла. «Вот к этой стойке, пожалуйста. Самая популярная модель — костюмы красной шапочки и серого волка. Хит сезона. 2 костюма по цене одного. Плюс скидка 30%. Лейла сняла со стойки вешалки с костюмами, встряхнула и вручила Нинель. «Обязательно примерьте. Есть все размеры». «Спасибо. А где примерочная?» «Идемте за мной». Лейла проводила Нинель до примерочной и отодвинула занавеску. «Располагайтесь. Если размер не подойдет, кричите. Я принесу нужный». «Окей». Нинель зашла в примерочную и раздраженно задернула занавеску. Повесила вешалки на крючки и сняла пальто. Она критически осмотрела себя в зеркале, размышляя, снимать одежду или напялить все поверх нее. Не решившись раздеваться, Нинель прямо на брюки натянула кожаные трусы и пояс, поверх кофточки надела бюстгальтер и накинула на плечи прозрачный пеньюар. И с сомнением уставилась на свое отражение в зеркале. Затем взяла вешалку с костюмом красной шапочки и приложила на себя поверх трусов и бюстгальтера. В кармане пальто зазвонил телефон. Нинель достала телефон и посмотрела на экран. Звонила Вера. «Нин, привет. У Владика зуб разболелся. Мы сейчас сидим в стоматологической поликлинике, ждем прием. Наверное, будут сверлить. Владик очень боится зубного. Ты можешь к нам приехать? Ты где?» «Вер, я там, где меньше всего хотела бы быть. В примерочной секс-шопа», — уныло ответила Нинель. «Господи, Нина, что ты там делаешь?» Тут же взорвалась Вера. «Стою перед зеркалом в эротических кожаных трусах с поясом и в прозрачном пеньюаре с гагарой. И думаю, примерять ли костюм красной шапочки. Нин, по-моему, это уже полный отрыв башки, тебе не кажется?» С негодованием крикнула Вера. «Вспомни, что ты мать!» «Я помню, но...» «Что? Что?» От волнения не могла подобрать слов Вера. «Что у тебя филологическое образование, в конце концов?» «Я помню, но...» «Нин, я уже не знаю, как до тебя достучаться», — перебила Вера. «Ты к нам едешь или нет?» «Я не могу. Через полчаса у меня обед с Гошей и какими-то важными дядьками», — горестно ответила Нинель. «Я должна присутствовать». Отодвинув занавеску, в примерочную без стука, без пардона заглянула Лейла и показала Нинель костюмы на вешалках. Для ролевых игр у нас еще есть костюм медсестры и больного, школьницы и учителя, горничной и хозяина. Только сегодня суперскидка. 3 костюма по цене 2. «Не надо. С меня красной шапочки хватит». Нинель выдвинула Лейлу из примерочной и резко задернула занавеску. «Вер, ты тут? Я чувствую себя полной идиоткой». «Вот именно. А что я могу сделать? Я бы очень хотела пойти с Владиком к зубному, а еще погулять с ним в парке или почитать с ним энциклопедию. А вместо этого я меряю кожаные трусы с костюмами для ролевых игр и изучаю порнуху». «Нин, почему ты все это говоришь мне?» — перебила ее Вера. «А кому еще я все это могу сказать? Не Гоша же. У него совершенно противоположная мужская точка зрения». «Нин, я тебе одно могу сказать. Ты не рабыня Изаура. Помни об этом», — отрезала Вера и отключилась. «Вер, подожди. Я после обеда к вам приеду. Не сверлите без меня. Алло, Вера». Вот черт. Нинель сунула телефон в карман пальто и посмотрела на часы на руке. Она уже опаздывала на обед с Гошей и важными дядьками. Ядрена вошь. Она сорвала с себя пеньюар, быстро сняла эротическое кожаное белье, надела пальто, схватила вешалки с одеждой в охапку и вышла из примерочной. «Вам что-нибудь подошло? Если не ваш размер, я подберу подходящий», — кинулась к ней Лейла. «Спасибо. Мне ничего не надо. Всего хорошего». Нинель свалила белье на прилавок и пулей вылетела из секс-шопа. 2. Крайние меры. В день выписки Макса Светлана заранее приехала к Склифу на своем новом старом укращенном звере-уазике и припарковалась подальше, но так, чтобы был виден выход из больницы и больничный сквер со скамейками. В ожидании звонка от Федора она достала с заднего сиденья контейнер с роллами и стакан с кофе и перекусила, не выходя из машины. Зазвонил телефон. Светлана достала телефон из сумки. «Алло». «Светлана, здрасте. Это я, Федя». «Здравствуйте, Федор. Ну что там, выписали?» «Выписали». Санитар повез его на инвалидном кресле к выходу. «Отлично. Спасибо, что позвонили. Вы ему ничего с собой не дали?» «Ничего не дал», — расстроенно ответил Федор. «Как он теперь?» «Не волнуйтесь. Ничего с ним не случится. Он в моих надежных руках». «Ну ладно. Я потом позвоню, узнаю, чего как. До свидания». «До свидания, Федор. Поправляйтесь». Светлана быстро убрала пустой контейнер и стакан в пакет и кинула на заднее сиденье. И увидела, как из дверей главного входа санитар вывез инвалидную коляску с сидящим Максом. Макс действительно был одет не по погоде, в джинсах и летней куртке. Санитар довез его до сквера, помог пересесть на скамейку, сложил коляску и вернулся в больницу. А Макс остался сидеть на скамейке. А потом Светлана долго наблюдала из машины за неподвижно сидящим Максом, терпеливо выжидая нужный момент. Уже начали сгущаться сумерки, заморосил мелкий дождик. Светлана успела голодать и хотела пить и в туалет, а Макс все продолжал сидеть, глядя в одну точку перед собой. Ей было очень его жалко. А что поделать? Крайние меры, они такие. Но все, пора. Светлана решительно вышла из машины, открыла багажник, вытащила сложенную инвалидную коляску, которую они с Леной выбрали для Макса, и твердым шагом направилась к скверу. Она подошла к скамейке, прислонила к ней коляску и села рядом с Максом, вблизи похожим на привидение. Исхудавший, с небритыми осунувшимися щеками, с темными кругами под провалившимися глазами, давно не стриженный, и уже посиневший от холода. «Привет, Макс!» Ледяным тоном поздоровалась Светлана. «Ждешь кого-то?» Макс, конечно же, промолчал, прикладывая все усилия, чтобы не стучать зубами от холода. «Я смотрю, одет ты не по погоде. Курточка летняя, а на улице сегодня заморозки». Невозмутимо продолжала Светлана, осматривая Макса. «Еще немного посидишь, простудишься и заболеешь. Воспаление легких, и снова в больничку загремишь». Макс закашлялся и отвернулся, пытаясь унять кашель. «А, так ты на это и рассчитываешь?» — догадалась Светлана. «Так вот, я тебя огорчу. Тебя, безусловно, вылечат, а затем снова посадят на эту скамейку, и ты снова простудишься, заболеешь и попадешь в больничку. Замкнутый круг». Макс перестал кашлять, но упрямо продолжал молчать, не глядя на Светлану. «Послушай меня, Макс. Ты можешь просидеть здесь еще очень долго, замерзнуть и сдохнуть, как покалеченная бездомная собака. А можешь использовать шанс на жизнь, который тебе дается. Прооперироваться, встать на ноги и жить дальше полноценной жизнью. И отомстить тому, кто все у тебя отобрал и вышвырнул вон. Извини, но я в курсе. Так уж вышло». Макс скрежетнул зубами, дрожа от холода. Светлана продолжала бить в цель. «Не использовать шанс на победу, а просто сдаться и сдохнуть — это путь слабака. Хотя бы попытайся. А это гораздо сложнее, чем быть слабаком. К тому же у тебя не один шанс из 100, а 50 на 50. Так что, предпочитаешь остаться слабаком?» Макс не ответил и вытер ладонью с лица капли дождя. «Молчишь? Ну молчи. Говорю сегодня я. Ты можешь засунуть мою любовь куда подальше. Считай, что я помогаю тебе, потому что чувствую себя виноватой. Ведь в том, что случилось, есть и моя доля вины. Если тебе от этого легче, я тебе помогаю не безвозмездно. Встанешь на ноги и вернешь мне все сполна. Так уж и быть, без процентов. Ну так что? Жизнь или смерть?» Продолжая молчать, Макс поднял окоченевшие руки ко рту и попытался согреть своим дыханием. «Ну, не хочешь, как хочешь». Светлана встала со скамейки, взяла коляску и направилась к машине. «Стой!» — услышала она хриплый оклик Макса. Через 5 минут она победоносно везла его на инвалидной коляске к своему зверю. 3. Двое на Тверском. Вера передала Владика примчавшейся вечером Нинель и отправилась в торговый центр прогуляться и развеяться. Она долго ходила по центру и размышляла о том, что подарить Сергею на наступающий юбилей. Так ничего и не придумав, Вера собралась возвращаться домой, осмотрелась в поисках выхода и увидела магазин швейцарских часов Тиссо. Часы! Подарок Сергею на день рождения был найден. Вера вошла в магазин. К ней тут же подоспел продавец с доброжелательной улыбкой. «Добрый вечер. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Добрый вечер. Да, ваша помощь будет как раз очень кстати». «Для кого вы выбираете часы? Для мужчины, для женщины?» «Для мужчины. На юбилей. 45 лет». «Взгляните на эту модель. И вот на эту». Продавец выкладывал на стеклянный прилавок часы с кратким описанием их достоинств. «А мне вот эти нравятся». Вера показала на часы на витрине. «Прекрасный выбор. Очень редкая модель». И продавец еще полчаса разливался соловьем, расхваливая выбранные Верой часы. Вера с улыбкой внимательно и терпеливо выслушала его до конца и достала кошелек. «Я их куплю. Упакуйте коробку в подарочную упаковку, пожалуйста». Купив часы и положив коробку в сумку, Она вышла из магазина и направилась к выходу из торгового центра. Зазвонил телефон. Звонил Сергей. «Привет, Сережа», — обрадовалась Вера. «Привет, любимая. Я только что закончил работу, вышел из клиники и имею огромное желание тебя увидеть. Ты где?» «Я в торговом центре. Собираюсь домой. А не поздно?» «Не поздно. Я сейчас за тобой заеду и украду на прогулку. Ты не против?» «Я только за». А потом Сергей забрал Веру из торгового центра, и они поехали гулять на Тверской бульвар. В обнимку они медленно шли по опустевшему бульвару. Уже давно стемнело и сильно похолодало. Им пора было расставаться, но расставаться не хотелось. «Как бомжики», — заметила Вера и поежилась от холода. «Нет, мы не бомжики», — возразил Сергей. «У нас есть наш дом. Мы можем поехать туда и укрыться в нем от холода и ненастья. Я тебе предлагал?» «Предлагал. А ты отказалась». «Я отказалась, потому что я не хочу, чтобы туда нагрянула твоя жена. Мне не нужны эксцессы». «Я же сказал, что поменял замки». «От твоей жены можно ожидать всего, чего угодно. Ноги моей там не будет, пока ты окончательно не разведешься. И давай закроем эту тему». «Давай закроем. Вообще, я думал, что мы ее уже закрыли». «Ты забрала заявление из полиции?» «Нет». Сергей остановился, повернул Веру к себе и взял ее лицо в свои ладони. «Вера, я тебя очень прошу, не усложняй жизнь ни себе, ни мне». Наташе поступил звонок из органов. «Наташа, значит?» — раздраженно перебила Вера. «Странно, что для Наташи он оказался неожиданным после того, что она вытворяла». «Верочка, послушай меня, не надо ее злить. Подушкой для битья все равно буду я. А у нас впереди раздел имущества. Будь благоразумна». «Хорошо, я заберу», — согласилась Вера. «Только ради тебя». «Вот и молодец». Сергей поцеловал Веру и крепко обнял. «Я все урегулировал. Она больше к тебе не приблизится, я обещаю». «И к Владику?» «И к Владику. Не беспокойся». «Мне сложно не беспокоиться, потому что твоя жена похожа на маньяка-психопата». «На серийного убийцу», — попытался пошутить Сергей. «Вера, я тебя прошу. Инцидент исчерпан». Они пошли по бульвару дальше. Вера плотнее прижалась к Сергею, и ей вдруг подумалось о том, что, возможно, она слишком категорична, и очень возможно, что даже и не права. И, возможно, стоит наплевать на всех полоумных жен вместе взятых, не терять драгоценных мгновений своей жизни и поехать вместе с Сергеем в их дом. «А ты сейчас поедешь в наш дом?» — спросила Вера. «Нет, сегодня поеду к себе в загородный». «Ты же сказал, что переехал». «Да, я перевез часть вещей, но вещей у меня много, их еще перевозить и перевозить». Вера остановилась и потрясенно посмотрела на Сергея. «Я не понимаю, ты все еще живешь со своей безумной супругой под одной крышей? Может, еще и спишь с ней в одной спальне?» «Спим мы в разных спальнях, а живем в одном доме. Что тут такого? Это и мой дом. В нем живет моя дочь. Сейчас у нее переходный возраст, и я должен держать руку на пульсе». Немного отвлекся, а она уже проколола все части тела, которые только можно проколоть. Волосы покрасила в розовый цвет, курить начала. Ты можешь себе это представить? «Не могу, потому что у меня нет дочери». Изо всех сил, пытаясь скрыть раздражение, ответила Вера и пошла вперед. Сергей обнял Веру за плечи и повел дальше. «Но скоро будет. Расскажи мне, как протекает твоя беременность?» «Все хорошо». «Ты не надумала делать ДНК-тест?» «Не надумала». «Эх, Вера, Вера», — вздохнул Сергей. Это что-то меняет? Да ничего это не меняет. Но если бы ты могла поставить себя на мое место, ты бы поняла мои чувства. Кстати, я хотела уточнить, а где мы будем отмечать твой юбилей? 45 лет. Это должно быть какое-то особенное место. Мне бы не хотелось отмечать в твоей квартире. Черт. Сергей нахмурился и потер лоб. Мне очень жаль, но вместе отметить мой юбилей не получится. Я должен уехать в незапланированную командировку. Да, очень жаль, расстроилась Вера. А почему ты раньше не сказал? Вот, говорю сейчас. Отметим после твоего возвращения? Обязательно. Если ты не хочешь в нашем доме, мы можем поехать в любое место, которое ты выберешь. Как тебе купе поезда, в котором мы провели нашу первую ночь любви? Это было бы потрясающе, если бы у меня не было моего большого живота, расхохоталась Вера. Или можем поехать в тот загородный отель, в котором мы укрылись от грозы и проливного дождя, и провели нашу вторую ночь любви, помнишь? Конечно, помню. Я что-нибудь придумаю и сообщу тебе. Удачной командировки. Спасибо. И не забывай, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Поцелуй меня, попросила Вера, вдруг ощутив необъяснимую тоску и одиночество, несмотря на то, что Сергей был рядом. Сергей остановился, повернул Веру к себе и нежно поцеловал. И они еще долго стояли на бульваре и целовались, не обращая внимания на поздний час и холодный ветер.